«Милый брат, милый друг, бесценное письмо ваше оживило меня, хотя в нем нет ничего оживительного, те же желания, не того, что у нас есть, та же непривязанность к настоящему, та же пустота, скука, которые до вашей милой души не должны бы сметь дотронуться. Но этот почерк, этот голос дружбы, который слышен и в скуке, и в пустоте, и в шуме, и, возможно, счастье невольно воскресло. Авось, бросьте все, милый брат, приезжайте сюда, ваше место здесь свято. Ваши рощи, ваша милая поэзия, ваша прелестная свобода, тишина, вдохновение и верные сердца ваших друзей, здесь все цело, все живет, все вечно. Что это за состояние, для которого вам надобно служить? Что это значит, чем жить? Это глупо и обидно. Забыли вы, что я хотела все свое продать, бросить, чтобы с вами в 14-м году ехать в Швейцарию? Разве вы не знаете, что у нас, слава Богу, есть чем жить, что и тогда бы было, когда бы я сама для жизни своими руками работала, и тогда бы вы могли жить со всеми прихотьми, каких бы вам угодно было? А когда бы вы были здесь, с нами, я была бы вашим богатством богата. Милый друг, неужели мне сказывать вам, что такое для меня любить вас? Киреевское Жуковскому. Октябрь 1815 года. Долбина. Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу. Да лучше было бы, когда бы и все молчали. Город разделился на две партии. Я теперь знаю, что люблю поэзию для нее самой, не для почестей, и что комары парнасские меня не укусят никогда слишком больно. Но я теперь люблю поэзию как милого человека в отсутствии, об котором беспрестанно думаешь, к которому беспрестанно хочется и которого все нет как нет. Жуковский, Киреевский. Ноябрь 1815 года. О, Петербург! Проклятый Петербург! С своими мелкими убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души. Здешняя жизнь давит меня и душит. Рад все бросить и убежать к вам. Если бы не издание моих стихов, которое требует моего присутствия, я бы все кинул и полетел бы к вам за жизнью. Я знаю, что мне рассеянная жизнь убийства. Чтобы не потерять всего, надобно мне уединение и труд. Уединение, не одиночество. И это все там у вас. Молите Бога, чтобы я поскорее к вам вырвался. Жуковский, Киреевский. Декабрь 1815 года. В Санкт-Петербурге, в Большой Миллионной, в доме медицинского департамента Министерства полиции, у титулярного советника Василия Тимофеевича Кашкина принимается подписка на издание стихотворения господина Жуковского в двух частях. В первой части помещены лирические стихотворения, романсы, песни, послания. Во второй — баллады, смесь. При каждой части искусно выгравирована виньетка, цена подписная за обе части в папке 20 рублей. Дашков Тургенев Кавелин. Сын Отечества. 1815 год. Номера 43 и 44. Ряд бурных сцен и грубых выходок Воейкова заставили Жуковского приехать в начале января 1816 года в Дербт, где он застал совершенно безотрадную картину. Воейков пьянствовал, безумствовал, грозил самоубийством, дуэлью с Мойером. Практик Мойер предлагал отдать Воейкову Машину часть Муратова, справедливо полагая, что эта мера успокоит его лучше всего. Соловьев, 1815 год. Они говорили обо всем вместе, Жуковский с Мойером, искренно и с чистосердечным желанием найти мое счастье. Мойер любит Жуковского больше всего на свете. Он говорит, что откажется навсегда от счастья, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его. Мария Протасова, Киреевской. Февраль 1816 года. С Мойером я говорил откровенно. Мы теперь с ним верные товарищи. Цель наша прекрасная, общее счастье, и это счастье называется Машей. Приехав к ним, я нашел их совершенно несчастными. Воейков был точно как бешеный. По сию пору не могу его излечить. Каждый день были ужасные истории. Мой приезд всему положил конец. Он увидел человека, который имел уже власть и возможность их защитить. Меня он боится. В моих руках его репутация, его связи с прочими его друзьями. Все это дает мне большую над ним силу. Судьба Маши не в его, а в моих руках. И теперь я, она и Мойер составляем тесный триумвират. Теперь зависит от меня сделать Ваейкова, если не добрым, то лучшим. Что же касается до меня самого, то нельзя же вдруг всего переделать. Но вы за меня не бойтесь. Кажется бы хорошо, а нет. Во мне есть другой человек, которому бывает больно, когда он заметит привязанность Маши к Мойеру. А поэзия — славный громовой отвод. Теперь мне будет легче беседовать с моей музою. Даже и все, что есть печального в моей судьбе, теперь не убийственно, а близко своей породой к бессмертной музе. Поэзия, идущая рядом с жизнью, товарищ несравненный. Жуковский, Киреевский. Февраль 1816 года. Занимаюсь изданием книги своей. Второй и последний том выйдет недели через 2,5. У нас здесь праздник за праздником. Для меня же лучший из праздников присутствие здесь нашего почтенного Николая Михайловича Карамзина. Недавно провел я у него самый приятный вечер. Он читал нам описание взятия Казани. Какое совершенство и какая эпоха для русского появления этой истории, какое сокровище для языка, для поэзии, не говорю уже о той деятельности, которая должна будет родиться в умах. Счастливо дарование теперь созревающие, они начнут свое поприще, вооруженные с ног до головы. Жуковский Дмитриеву. Февраль 1816 года. Оригинальность нашей поэзии в истории. В ней материал, и надобно угадать дух каждого времени и выразить его языком нынешнего, но не заимствованного ни от какого из соседей по форме, а много занять из летописей. История Карамзина больше усовершенствования прозы. Той же дорогою должна идти поэзия. Жуковский, июль 1816 года. Поэзия час от часу становится для меня чем-то возвышенным. Не надобно думать, что она только забава воображения. Она должна иметь влияние на душу всего народа, и она будет иметь это благотворное влияние, если поэт обратит свой дар к этой цели. Поэзия принадлежит к народному воспитанию, и дай Бог в течение жизни сделать хоть шаг к этой прекрасной цели. Жуковский, Тургеневу. Октябрь 1816 года. Дай Бог здоровья родной Москве! Пошли, Господи, ей каменный мост вместо Москворецкого. Пошли, Господи, ей и на другую сторону, такую же прекрасную набережную, какая на одной стороне. Да отражает она долго-долго в светлых струях своих кремлевские башни, увенчанные славою. Да долго-долго катаются по ней в салазках отважные россы, в котах и прелестные россиянки в кокошниках. Я все поглядываю на свою родину, как на землю обетованную. Я давно придумал для вас всех работу, которая, может быть, для меня со временем полезна. Не можете ли вы собирать для меня русские сказки и русские предания? Это значит заставлять себе рассказывать деревенских наших рассказчиков и записывать их россказни. Это национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания. В сказках заключаются народные мнения. Суеверные предания дают понятие о нравах их и степени просвещения и о старине. Записывать сказки теми словами, какими они будут рассказаны. Жуковский, Зонтак, 1816 год. Господину министру финансов, взирая со вниманием на труды и дарования известного писателя, штабс-капитана Василия Жуковского, обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе российского оружия, повелеваю, как во знаменование моего к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния, производить ему в пенсион по 4000 рублей в год из сумм государственного казначейства. Александр. 30 декабря 1816 года. Мой пенсион есть для меня происшествие счастливое, без всякой примеси неприятного. Я ни о чем не заботился и не хлопотал. Все сделала попечительная дружба Тургенева. Он без моего почти ведома заставил поднести князя Голицына, нынешнего министра просвещения, государю, экземпляр моих сочинений. Правда, надобно было написать посвятительное письмо государю, вот все, что сделано с моей стороны. Мысль, что будущее обеспечено, успокаивает душу. Теперь постоянный труд для меня — обязанность. Жуковский, Зонтак. февраль 1817 года. Дуняша моя, вот я и замужем. Пишу тебе из своего дома под музыку моего доброго мужа. 14-го мы венчались. Мария Протасова, Мойер, Киреевской. Январь 1817 года. Ты не для меня одного должен похлопотать о Воейкове. Воейков, как русский поэт, достоин всякого одобрения. Он имеет истинное дарование, и с этим дарованием соединяет трудолюбие постоянное. До сих пор его перевод «Садов» с французского «Делиля» есть, без всякого сомнения, лучшая поэма на русском языке. Перевод Вергилиевых «Георгик», при всех недостатках, которые можно в нем заметить, и которые он со всеусердием старается из него выгнать, есть также важное произведение русской поэзии. Он хочет посвятить себя Вергилию. Он стоит поощрения уже и за один этот план. Жуковский, Тургеневу. Январь 1817 года. Дербт. Поэзия молчит, для нее еще нет у меня души. Прежняя вся истрепалась, а новой я еще не нажил. Мыкаюсь, как кегля. Жуковский, Тургеневу. Март 1817 года. Дербт. Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность. Борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. Я не могу читать стихов своих, они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня. Они говорят мне о той жизни, которой для меня нет. Я смотрю на них, как потерявший веру смотрит на церковь, в которой когда-то он с теплую и утешительную верою молился. Не бойся за меня, Дербта. Я смотрю на счастье, которое не мне принадлежит, спокойно. Музыка моя молчит, и я сплю. 3-го дня проезжал здесь Глинка. Григорий Андреевич, бывший в свите великого князя Николая, женатый на сестре Кюхельбекера. Он сделал мне от себя следующее предложение. Для принцессы Шарлотты, супруги великого князя Николая, нужен будет учитель русского языка. Занятие 1 час каждый день, остальное время свободное. Глинка по своим обстоятельствам должен от этого места отказаться. Он желает знать, могу ли я принять на себя эту обязанность, и требует моего скорого ответа. Обязанность моя соединена будет с совершенной независимостью. Это главное. Это не работа наемника, а занятие благородное. Жуковский, Тургеневу. Апрель 1817 года. Поздравляю вас с таким другом и братом, как наш Жуковский. Проживя с ним 1/2, видя его в разных обстоятельствах, в счастье и несчастье, в горе и в радости, я не могу, клянусь вам, решить, что больше, что превосходнее, что удивительнее в нем. Необыкновенное ли его дарование, или необыкновенный его характер. Я видел, с какой готовностью жертвует он самыми драгоценными для своего сердца благами, счастью других, с каким христианским терпением переносит несчастье, под которыми упал бы всякий человек. Знаю только, что, живя с Жуковским, сам неприметно становишься лучше, выше, добрее. Воейков, Кюхельбекеру. Май 1817 года. Благословляю вас от всего сердца, милая сестра. Обнимите за меня вашего мужа. Но растолкуйте мне, по какому случаю ни Маши, ни тетушки нет с вами в день вашей свадьбы. Жуковский, Киреевской, по поводу ее свадьбы с Елагиным. Мой добрый, бесценный друг, кто мог вообразить, что приезд мой в Муратово будет время самое несчастное в жизни? Здесь точно ничего более для меня не осталось, точно дух смерти пролетел по родине. Жуковский, не желай быть в Муратове, здесь все напоминает прошедшее, невозвратимое. Мария Мойер, Жуковскому. Июль 1817 года, Муратово. 4 октября, четверг. Выезд из Петербурга. Обед в Сарском селе. Пушкин. Вторник, 9-е. Приезд в Москву. 10-го у Вяземского, у Антонского, у Дмитриева. 12-го. Чудесный праздник на Воробьевых горах. Жуковский дневник. 1817 год. Я живу в Москве как на гробе. Душа рвется от воспоминаний о прошедшем. Ничего, что было некогда моим, здесь нет. Я опять в пансионе. Там, где жил мальчишкой, а сколько перемен с того времени. Квартиры еще не имею. Жуковский, Тургеневу. Октябрь 1817 года. Я переселился на свою квартиру, живу теперь в келье какого-то монаха чудовского в Кремле. На окнах моих крепкие решетки, но горницы убраны не по-монашески. Тишина стихотворная царствует в моей обители, и уж музы стучатся в двери. Жуковский Тургеневу, октябрь 1817 года. Шестое, вторник. Когда я ехал от Дмитриева домой, луна светила ярко, Кремль был прекрасен, главы на церквах сияли, на земле было светло, и за лунным светом, озарявшим землю, исчезали звезды. Жуковский, дневник. Ноябрь 1817 года. На месте Блудова я сделался будильником Жуковского, и с ним часто бываю вместе. В прошедшее воскресенье мы ужинали у Кайсаровых. Жуковский читал «Старушку», я своего «Кабуда». Василий Львович Пушкин, Вяземскому. Март 1818 года, Москва. Блудов Дмитрий Николаевич, 1785-1864 годы, литератор, племянник Гаврила Романовича Державина, государственный деятель. Встретился с Тургеневым, Булгаковым, Жуковским. Жуковский едет на сих днях в деревню. Я им всем даю ужин. Василий Львович Пушкин, Вяземскому. Май 1818 года, Москва. Вчера, сидя у Никиты Муравьева, получил письмо ваше. Между тем входит Жуковский, только что приехавший из Белева. Жуковский, который все утро с книгопродавцем Поповым просидел в Сандуновской бане и уговаривал его не продавать дурных книг. Ей-ей, они там встретились. Батюшков Тургеневу. Июнь 1818 года. Сейчас возвратился из Петергофа, где провел время с Карамзиным, Жуковским и Пушкиным. Следовательно, приятно. Теперь хлопочу я о батюшкове и надеюсь отправить его в Италию с местом, чином и жалованием. Тургенев Вяземскому. Июль 1818 года, Петербург. Жуковского и Пушкина, поэта, вижу ежедневно. Тургенев Вяземскому. Июль 1818 года. Посылаю книгу, которую тебе хотелось, последнее сочинение лорда Байрона, то есть четвертую песнь поэмы «Чайльд Гарольд». Первые песни вышли в свет уже давно. Если не ошибаюсь, они есть у тебя. Вместе с Байроном ты получишь и Мура в двух маленьких томах, реестр всех сочинений Байрона, Вальтер Скотта и Саути я вытребовал у книгопродавца и посылаю к тебе. Назнать, чего у тебя нет и что хочешь иметь. Блудов Жуковскому. 1818 год, Лондон. У Жуковского субботы истекается множество праздно шатающихся авторов и литераторов. Тургенев Вяземскому. Октябрь 1818 года. Вот уже два письма от тебя к Тургеневу, такие, которые мне не понравились. Ты шутишь и на мой счет ставишь меня наряду с пьяным Костровым, Мерзляковым. Все это шутка, знаю, но не менее того, открываю тебе прямо непосредственно свое чувство, мне неприятно. Нежная осторожность, право, нужна в дружбе. Я не должен быть для тебя буффоном, оставим это для Арзамаса. Мы все ошибаемся, считая непринужденностью, дружескую, многое, чего бы мы себе не позволили с посторонними. Полно, брат, острить об меня перо, оно и без того остро. В этой непринужденности часто бывает много оскорбительного. В нашем Арзамасе, где мы решились, однако, позволять себе все под эгидою галиматьи, было много неприличного. Жуковский Вяземскому. Ноябрь 1818 года. Жуковский мне принес свои сочинения, обедал с нами. Козлов, дневник. Январь 1819 года. Иван Иванович Козлов, 1779-1840 годы, поэт. Мы вместе читали Чайльд Гарольда, читал с Жуковским Геура, Жуковский мне прислал Мазепу, Жуковский принес мне Манфреда, третью и четвертую песни Чайльд Гарольда, у меня есть первая и вторая, и от доброго, дружеского чувства подарил мне эти восхитительные творения лорда Байрона, поэта моего сердца. Козлов, дневник, 1819 год. В поэзии Жуковского вопли сердечных мук являются нераздирающими душу диссонансами. но тихую сердечную музыкою, и его поэзия любит и голубит свое страдание, как свою жизнь и свое вдохновение. Жуковскому можно назвать певцом сердечных утрат, и кто не знает его превосходной элегии «На кончину королевы Виртембергской», написанной в январе 1819 года. Это в высшей степени романтическое произведение в духе средних веков. Оно всегда прекрасно, но если вы хотите насладиться им вполне и глубоко, прочтите его, когда сердце ваше постигнет скорбная утрата. О, тогда в Жуковском найдете вы себе друга, который разделит с вами страдания и даст ему язык и слово. Белинский, 1843 год. Жуковский был у нас 3 недели. Я стал еще счастливее с тех пор, как он еще раз благословил мое счастье. Скоро пролетели эти 3 недели. Его пребывание здесь многое сделало мне добра, дало сил на будущее. Мария Мойер, Елагины. Апрель 1819 года. Милый друг, полно так безжалостно молчать. Мария Мойер, Жуковскому. Июль 1819 года, Дерпт. Когда мне случится без ума грустно, то я заберусь в свою горницу и скажу громко «Жуковский», и всегда станет легче. Мария Мойер, Жуковскому. Сентябрь 1819 года. Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали. Жуковский им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона. Тургенев Вяземскому. Октябрь 1819 года. В 1820 году поэма Руслана Людмилы была кончена. Автор спешил оставить столицу. Жуковский, прощаясь с ним, подарил ему литографированный тогда портрет свой и, шутя, написал на нем «Ученику-победителю от побежденного учителя в торжественный день окончания Руслана и Людмилы». Плетнев, 1838 год. «Победителю-ученику от побежденного учителя» в тот воскторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслана Людмила», 1820, марта 26-го, Великая Пятница, надпись, сделанная Жуковским на своем портрете, литографированном Эстеррейхом. Я не могу припомнить ни одного сколько-нибудь возвышенного ощущения, ни одного добродетельного действия или мысли, без того, чтобы к ним не примешивалась идея о Жуковском. Все события моей жизни, все движения моего сердца соединяются с памятью о нем. С тех пор, как я размышляю, это мой идеал добродетели, и я вознаграждена его дружбою. Воейкова. Запись в альбоме 1820 года. Жуковский снова посетил Дерпт проездом за границу, где он должен был состоять при великой княгине Александре Федоровне. Отсюда он писал Тургеневу 2 октября и Елагиной того же дня. Он надеется освежиться впечатлениями и снова приняться за поэзию. В прусском дворе нет поэзии, зато трагедии Шиллера и Гёте, музыка, Дрезденская галерея, Прирейнские замки. Веселовский, 1903 год. Жуковский спит под моей горницей. Он приехал 4-го дня и пробудет только до 3-го октября. Мария Мойер, Елагины. Сентябрь 1820 год, Дерпт. Я теперь в Дерпте и отправляюсь в Берлин. Вот вам мой маршрут. Теперь еду прямо в Берлин. В марте через Лейпциг в Дрезден. В Дрездене пробуду 2 недели, чтобы насладиться самим городом, в котором много любопытного. Из Дрездена через Веймар, Гёте, в Кассель, из Касселя во Франкфурт и Майнц, из Майнца до Коблинца водою по Рейну, посреди очаровательных берегов, усыпанных древними рыцарскими замками, из Коблинца опять во Франкфурт, уже левым берегом Рейна, потом Страсбург, Базель, Шафгаузен с Рейнским водопадом, Цюрих своим удивительным озером и видом на высокие Альпы, Аугсбург и Мюнхен с готическими зданиями, Зальцбург с чудесным Тиролем, Линц, из которого Дунаем до Вены, Вене, театры и древности, Прага, Саксонская Швейцария, Дрезден, Берлин, Петербург. Думаю, что это путешествие будет и физически, и нравственно полезно. Жуковский, Елагины. Октябрь 1820 года, Дерпт. Настоящее место для народных памятников не Петербург, а Москва. Она была свидетельницей русских подвигов. Петербург ни о чем не напоминает. В нем должен быть один памятник Петру. Жуковский дневник. Октябрь 1820 года. Берлин. Здесь был несравненный праздник, который оставил во мне глубокое впечатление. Ты знаешь Мурову поэму «Лалла Рук»? Берлинский праздник был не что иное, как праздник, который молодая Лалла Рук дала будто в Кашемирской долине своему супругу и своему отцу Аурангзебу. Эти картины, которые были сочинены живописцем Шинкелем, были несравненные. Во время их представления пели романсы, для которых музыка сочинена была спонтинно. Ни чувство, ни воображение, но душа наслаждалась. Жуковский Тургеневу. Февраль 1821 года. Берлин. Здесь душа живописца без всяких хитростей и искусства, но с удивительной простотою и легкостью передала холстине то чудо, которое во внутренности ее свершилось. Час, который провел я перед эту Мадонную, принадлежит к счастливым часам жизни. Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное. Перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неограничено. И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда. Жуковский. Рафаэлева Мадонна. Июнь 1821 года. Возьмем, например, Мадонну Рафаэля. Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой статье? Белинский, 1847 год. В Мезебурге провел целый день. Сел в лодку и на остров Мейнау. Вид с озера, Тирольские горы. Прелестные изменения цвета воды с изменением неба, светло-бирюзовые волны, темно-голубые пятна, на вершинах искры и звезды, вдали фиолетовые полосы, на самом отдалении как будто тонкий, неподвижный, светло-зеленый пух, освещенные берега зелены, что в тени то голубое, утесы и снег. Жуковский. Дневник. Первые записи в Швейцарии. Июль 1821 года. Вооружившись длинную альпийскую палкою, полез по крутому всходу на высоту Риги. Это путешествие продолжалось более 3 часов. На высоте я застал захождение солнца. Потом спуск по крутизне при блеске начинающейся грозы. Гроза только украсила для меня ночную картину гор, которые чудесно являлись и исчезали при быстром блистании молний. Я ходил в Бюрглен, место рождения Телля. Жуковский. Отрывок из письма о Швейцарии. 1821 год. Осталась одна клубящаяся мгла над высотами, и, окруженный ею, взошел я на вершину Сен-Готардской дороги. На самой вершине уже видел я спор светлого юга с угрюмым севером. Со стороны Италии проглядывало голубое небо, со стороны Рейсы клубились туманные облака. И небо сделалось ярко-лазурным, когда я, спустившись в Айроло, вдруг очутился посреди роскошной итальянской природы. Жуковский. Отрывок из письма о Швейцарии. 1821 год. Веймар. Дом Гёте. Лестницы, бюсты и гипсы. Юпитер Олимпийский и Ахилл. Жуковский. Дневник. Октябрь 1821 года. От спеху не мог пробыть в Веймаре более 1 дня. Гёте находился в Иене, и чтобы я имел время к нему съездить, ее высочеству, веймарской герцогине, сестре Александра I, угодно было прислать мне коляску, и я в тот же день видел поэта. Но свидание мое с ним было похоже на плавание мое по Рейну, оно было туманное, хотя он принял меня с ласкою. Жуковский, 1821 год. Ваше превосходительство, вероятно, почувствовали при отъезде из Иены, как мне было больно, что вы не продлили вашего короткого пребывания. Когда неожиданно явившийся, быстро овладевший вашей дружбой человек столь же быстро удаляется, начинаешь раздумывать, что бы мог ему сказать, о чем спросить. Не стану говорить, что все это я ощутил вдвойне и втройне, когда вы покинули меня вечером в моем уединении. Я желал бы, чтобы память обо мне оставалась у вас свежа. Гёте Жуковскому. Ноябрь 1821 года.